«Земля», с трудом проговорил я вслух, почувствовав активацию своей стихии. «Рык, выпей», протянула мне стеклянную колбу Ария. Ее маленькая рука вздрогнула, когда мои огромные пальцы ее коснулись. «Я иду на острие атаки, и от меня зависит ее жизнь. Это постепенно разгонит тебя. За это время мы должны будем как следует подготовиться к приходу остальных групп, иначе меня убьют». «Госпожа», — проговорил позади Махшут, — «может, не стоит давать ему сейчас то, что дают перед смертью обреченным воинам». «В боевой порядок», — стальной голос Арии перебил Махшуда. «Рык, готовься». Сургучевая пробка слетала с колбы, и огненно-горькое содержимое вылилось мне в рот. Гадость потекла в желудок и легкие запылали огнем. Сердце захлебывалось кровью, выворачивая в моей груди кости. Было больно и очень опасно. Как отразится в будущем на мне принятие этого зелья, я не знал, но вряд ли будет что-то хорошее. Хра-а-а, вырвалось из меня, и показалось, что я дышу огнем. Я почувствовал, как пылают мои мышцы. Топор в правой руке, а бронзовый щит с заточенным боком в левой. Более мне ничего не нужно, и я готов уничтожить любого, кто посмеет встать на моем пути. «Рык, в бой!» — прокричала Ария, коснувшись ладонью моей спины, и подтолкнула меня вперед. «Гра-а!» — огласил я башню своим криком и сделал первый шаг, пересекая портал. Во мне кипела ярость и невиданная сила. Реакция, разогнанная зельем, позволила заметить, как на меня кидается уже на первом этаже башни размазанная тень. Я тут же ударил щитом в голову и остановил тень, оторвав от нее часть башки. Брызнула кровь, а я уже был готов к следующему. «Я на первом этаже из 100, проговорил я в своей голове, видя огромную пещеру, посередине которой рос огромный как скала голубой кристалл, а на полу повсюду шевелились тени. Мои глаза еще не привыкли к свету, и я не мог понять, кто это, но они были гуманоидного типа и ростом примерно как местные люди. «Сокрытые», — тихо проговорил Махшут. «Я их не вижу, Рык». «Рык, видишь их лишь ты», — тихо проговорила Ария. 60 ударов сердца, и я их накрою волной. До этого же вся надежда на тебя». «Эррррр», — отозвался я, видя, как две тени несутся на меня, и еще около десятка через пару мгновений присоединилась к ним. «Я один против всех, времени на продумывание не было. Раз удар, два удар, и на полу лежат серые тела мертвяков, с обрывками волос и даже доспехов. Прошло 10 ударов сердца, ко мне подступало уже пятеро. 40 ударов сердца, мой топор вновь увяз в одном из трупов. 60 ударов сердца, я лишился своего топора. Опять», — разозлился я и, схватив труп за конечности, начал бить его своим лысым лбом. «Чувствовать, как ломаются кости под твоим натиском, как разлетаются ошметки мозгов от удара твоего лба, незабываемое ощущение». «Вакса и», — пропела позади меня Ария, и практически невидимое марево начало исходить из-за моей спины. Оно медленно, но неотвратимо двигалось по каменному залу, уничтожая жизнь на своем пути, не жалея никого. Тени вздрагивали и размывались в воздухе, чтобы через мгновение окропить нас своей кровью. Повсюду взрывались тела, словно помещенная в микроволновку кошка. Вонь стояла страшная, но я сдержал рвотный рефлекс и всмотрелся в тьму. Живого поблизости видно не было, а в воздухе раздавался лишь омерзительный кап-кап-кап, подстекающий со стен крови и ошметков, что были даже на потолке. Красивый, завораживающий взор кристалл, испускающий холодный свет, теперь был покрыт слоем крови, окрасив это место в красный цвет. «Треть удара колокола на очистку одежды», — холодно проговорила Ария. «Мы зачистили весь первый этаж», — спросил Махшут. «И не надейся, это лишь приветственный холл», — рассмеялась Сира, что уже начала оттирать Арию от пары капель крови, ведь она была за моей спиной, как, впрочем, и остальные. «Махшут, а тебе придется поработать над рыком. Ох ты ж, весь уделался», — посмотрев на меня, проговорил боевой товарищ. «Ты как, Рык?» — «Эррррррр», — улыбнулся я ему. «Опять топор потерял. Слушай, может, ты его цепью к себе привяжешь?» «Нет», — произнес я, прикрыв глаза. Тяжесть слова чувствовалась, как и раньше, и это меня злило. Моя цепь висела у меня за спиной, моя рабская цепь, мое последнее оружие и защита, так решил я. Надежда на то, что как только я ступлю на первый этаж, рабская печать пропадет, не оправдалась. «Ну, тогда держи», — кинул мне особую тряпку Махшут и пошел к трупам и кристаллам. «Ты и сам неплохо справишься, а я посмотрю, что тут может пригодиться старому Махшуду и его соратникам». «Мы уже соратники», — рассмеялась Сира. «А как же, все хозяева остались там, на поверхности, как и слуги», — рассмеялся Махшут. «Тут мы все на равных». А я не стал их слушать, а шумно вдыхал воздух. Вонь прошла, словно ее не было, и мне было непонятно, куда она делась, ведь я не видел вентиляции. У моих ног лежал труп, серая кожа, увеличенные зубы, когти и отсутствие глаз. Интересно, он сухой, его кровь словно испарилась, может, она испаряется, не знаю, но явно не горюча, это хорошо, но что могло сделать такое с человеком? Мутация, радиация, эх, Павлик, твои знания меня хоть как-то развлекают, но здесь что-то посложнее примитивной биологии за 9 класс. Налицо мутация и изменение тела, а при смерти, вернее при уничтожении, он потерял всю жидкость, энергию. «Стой!» – громко проговорил я, указав на Махшуда, и тот замер. «Рык?» – спросила Ария. «Ты что-то увидел?» Я не стал с ней сразу разговаривать, изучая огромную залу и медленно, со скрипом, думая. «Ну как они сами не могут додуматься? Это были марионетки, и они не смогли бы уничтожить все отряды. Когда я зашел, они лежали в спячке на энергосберегающем режиме, их оставили как сигнализацию, и теперь, хозяин», – с болью проговорил я, – пытаясь удержать свой разум от небытия, иначе погибель. «У тебя вообще-то уже есть хозяйка», – парировал Махшуд. «Наипрекраснейшая из всех их», – выдохнул я, указывая на серый труп, что начал осыпаться, так как высох окончательно, а еле видимые капли его жидкости унесло вдаль, в сторону единственного выхода из тамбура на первом этаже. «Сука», – только и мог сказать Махшуд, а за его спиной послышался далекий скрежет. «У Хреста, импахурда секура». «Обмороженный ты тупоголовый кусок камня», — витиевато выразилась Сира. «Раньше не мог сказать», — «РРР», — улыбнулся я, смотря как Ария уже начала делать пассы руками и выводить знаки в воздухе, и эти символы уже начали проявляться. «Молодец, она все поняла и готовится, пора и мне сделать свою часть работы». Цок-цок-цок-цок, приближался издали звук по ступи десятков, если не сотен ног. «Идет толпа, ну ничего, сейчас мы их», — проговорил Махшуд, вкладывая в лук две стрелы, буду бить на слух. «Интересно, сколько их?» «Не знаю, но немало», — проговорила Сира. Ее копье из-за мороза иния превратилось в посеребренный посох, от нее повеял адский холод, а у ее руки начала появляться полуторакилограммовая сосулька, против которой мало какая броня будет эффективна, по крайней мере чурки в поместье она разносила такими ледышками в щепки. «Буду бить на звук, как и ты». Я вырвал из мертвого тела топор и, вдохнув воздух, улыбнулся глупым речам. «Как же они глупы, не слышат, как шагают эти ноги. Это не отряд монстров, к нам идут не воины, не будут они маршировать тут под счет. Раз-два, раз-два-три». И потому обухом топора я ударил по своему щиту. Звон разошился ужасный, мне бы быть потише, но уже поздно, нужно хоть что-то сделать, иначе. «Гра-а-а!» – прокричал я, идя навстречу судьбе. «Ша-ша-ша-ша-ха!» Раздался утробное рычание монстра, и его передвижение, а также цокот ног усилился. «Хабарахда!» – ругнулся Махшуд, зачем он его зовет? «Чтобы монстр не приготовился к атаке», – проговорила Сира, взглянув на Арию, что, прикрыв глаза, читала заклинание, подняв руки над головой. Между ее ладонями уже формировался синий пульсирующий шар. Ария догадалась, так же как и Рык. «Но как?» – воскликнул ничего не понимающий Махшуд. «Подожди», – задумалась Сира. А Махшуд начал подготавливать стрелы. «Трупы, они пустые. Значит, он забрал их кровь. И зачем его звать?» Заорал от ужаса Махшуд, так как цокот прекратился. «Мы могли дождаться, когда Ария подготовится, а затем из-за угла. Гра-а-а-а!» Орал я, что было силой, лупил обухом об щит. «Оно ослаблено, оно спало!» Прокричала Сира то, что я понял пару минут назад. «Если оно проснется и соберет всю силу, иди сюда, тварь!» – закричал, что было сил Махшуд. «Здоровяк, бей в свою крышку от кастрюли сильнее, за лучших шлюх Ахрабы, за вино из винокурни Ахбаса, эррррр!» Силясь проговорить слово, я сжал зубы, чуть не теряя сознание, но все же прокричал, идя к тоннелю. «Сира, место!» Топором я указал на место около огромного тоннеля, метров 4 в радиусе. Девушка метнулась к нему и приготовила свое копье к атаке. Махшуд же прекрасно расположился сам, воткнув в землю разные виды стрел, он натянул лук, а я прикрыл глаза и вдохнул воздух. Нужно успокоиться, было страшно от неизвестности, но совсем скоро мы все увидим, все узнаем. «Чистый разум», — улыбнулся я, чувствуя, что то ли зелье, то ли сама башня дали мне мыслить с недоступной ранее скоростью. Вслух же я прокричал: «Гра-а!» Оно с натугой лезло по тоннелю, и я не собирался входить в него, ждал у выхода. Смрад все усиливался, и вот, наконец, со страшным шумом оно выглянуло на свет кристалла. Огромная, плоская голова с клыками, червеобразное тело и сотни ног, как у сороконожки. По костяным наростам текла темная жижа, что на глазах превращалась в плоть. «Это кровь тех, кого я убил», — пронеслась догадка, а я уже несся на огромного червеобразного зверя. Глаз у твари не было, оно ориентировалось на слух. Когда я приблизился, его пасть открылась, и он отрыгнул в меня сгусток зеленоватой жижи, от которой я с трудом увернулся. Позади раздалось шипение, кислота разъедала камень. «Ахториус Кантаскирата!» — кричала где-то за спиной Ария, дочитывая заклинание. Сира же молча нанесла удар своим копьем в сочленение между головой и остальным телом монстра, а Махшут вгонял одну стрелу за другой. Подскочив к монстру, что уже повернул голову к Арии, я что было сил нанес удар топором в лоб монстра. «Ша-ша-ша-ша-а-а!» — огласил шипением червеобразный зал пещеры и немного присел на свои костяные лапы. Еще один мощный удар заставил монстра попятиться, но не смог его убить. «Я не способен нанести ему смертельный удар, лишь сдержать». «Рык, в сторону!» — тихо попросила Ария. Ее голос прозвучал устало, замученно, но в ее словах была слышна сила. «Приказ!» Во лбу привычно ударило холодом, и мои ноги сами понеслись прямо в пасть монстра. Открытая пасть была готова захлопнуться, но на меня не влияли законы физики, мышцы выворачивало и кости затрещали. Тело сделает все, чтобы выполнить приказ хозяйки. Я проскочил между верхним и нижним клыком, оставив свой щит в пасти чудовища. Я мог бы сделать шаг назад и потом отскочить, но тело выполняло этот чертов приказ. «Ух, сука, как же я тебя ненавижу!» Серебряный шар пронесся рядом, когда я летел спиной в стены, освобождая ему путь. Монстр, не видя шара, все же как-то учуял его. Я видел, как пошли искры от его костяных паучьих ног, как он изо всех сил пытался избежать удара. Он пытался, но не смог, шар размером с мою голову медленно вошел в голову монстра, и будто и не чувствуя сопротивления пошел так же медленно дальше. Монстра затрясло, оно умирало. Один удар, да, пусть и с долгой подготовкой, убил монстра. «Рык», вновь проговорила Ария, и я, лежа на каменном полу, посмотрел в ее сторону. Вся бледная, сидя на коленях, смотрела на меня тень, а не хозяйка. «Охрана на тебе и Махшуде, Сира, помоги мне». Тем временем монстр начал пропадать, он словно истлел изнутри и начал преобразовываться. Махшут, как обычно, принес мне мой топор и помог встать. Сира же лечила Арию, подпитывала ее после сложного заклинания. В моей хозяйке была сокрыта огромная мощь, но этой мощью нужно еще воспользоваться, и на мне была задача дать это время, а на Махшуде и Сире уничтожить цель, для которой не понадобится сила Арии. «Ты неплохо сражался», — похлопал по плечу меня Махшут, пока я сидел, как и Ария, на коленях, и не мог встать. Приказ хозяйки отразился на моих ногах, я их не чуял. «Рык, ты чего? Вставай!» «Рык», — задала вопрос Сера, что уже помогла Арии, и та сейчас пила из своей фляги. «Тебя ранили?» «Да нет на нем ран», — сказал Махшут. А я сидел и думал, и что теперь делать? И, конечно же, размышлял о главном, что я сделаю с Арией. Впервые за свою жизнь я никак не мог понять, как начать двигать ногами. Я видел их, но не чувствовал. Я был в ужасе даже больше, чем когда увидел монстра. «Сира, помоги ему», — тихо проговорила Ария. «Он выполнил мой приказ, и я боюсь, что это был его последний приказ». Я смотрел на свои ноги. «Я не могу ходить». «Как так? Какого?» «От автора. На данный момент вы, скорее всего, заметили, что книга стала платной, однако все главы бесплатные. Еще раз, но кратко. Оплачивать не обязательно, читайте спокойно. Но если решите все же купить, то это будет мне подарком на Новый год, заранее благодарю. Скидка также будет включена, скорее всего, только на один день». Глава 8. «Ты можешь думать, что знаешь, что познал горький вкус проигрыша, что такое, когда воет твоя душа, знаешь, когда бывает предел. Но каждый раз все оказывается не так, ты вновь и вновь чувствуешь ту горечь, которую подкидывает тебе судьба. Ты и не думал, что все может случиться так, как случилось сейчас, ты думал, что хуже, чем тогда, уже не может быть. Но вот судьба вновь отвернулась от меня, и я сейчас ощущаю всю горечь, не поражение, не проигрыша, а превратности судьбы. Сидя на берегу небольшой подземной реки, я методично затачивал ножи, это меня немного успокаивало, но не до конца. Что-то щелкнуло во мне и сломалось и сюда, к этой речке, что словно высекло себе путь прямо в камне, Я дошел не на своих ногах. Махшут с Сирой принесли меня сюда на своих руках, а позади них плелась моя хозяйка в полуобморочном состоянии. Дзынь, дзынь, раздавалось в тишине, а вокруг меня все ходила угрюмая Сира. «Как, ну как у тебя могли отказать ноги?» Взмолилась в очередной раз Сира. Она уже пыталась лечить меня дважды, но эффект был нулевым. «Дзынь, дзынь», послужила ей ответом. «Для меня все уже было решено, мои ноги меня не слушались. Я видел, как он проскочил между клыков», тихо проговорил Махшут, смотря на Сиру. «У меня глаз быстрее, чем у вас двоих. Такая скорость не подвластна человеку, владеющий стихией воздуха еще бы мог совершить подобное, но думаю, что и он бы не смог все сделать так, как сделал Рык». «О чем ты говоришь?» – переспросила Сира. «Ну вот смотри, ты можешь пройти по воде?» – спроси Махшут. «Нет, а Рык, я уверен, смог бы». Настолько он был быстр в тот момент. Наступила тишина. Махшут думал о своем, а Сира села на камень и уставилась на меня немигающим взглядом. Она не могла вылечить меня, как бы ни старалась, это знал я, а теперь и она. Нельзя вылечить то, что сломалось внутри человека, если нет раны. Я сам сломал в себе что-то, и оно может восстановиться только само или же не восстановится никогда. «Рык, встань!» «Впервые после того, как мы победили монстра», — проговорила Ария. «Это приказ». Оглушающий заряд во лбу и тело само попыталось выполнить приказ хозяйки. «А-а-а!» — орал я от боли, сидя на коленях и не в силах выполнить приказ. «Отменяю приказ», — с усмешкой проговорила Ария. «Он не может, теперь он бесполезен. И что делать?» Тихо спросил Махшут. «А что делать?» «Он оказался, к сожалению, бесполезным, и не умер при этом», устало проговорила Ария. «Лечение не помогает. Пусть остается тут, кто-нибудь из других отрядов добьет его, или монстр, что убьет нас, придет сюда да сожрет его. Нам пора зачищать этаж, время идет». «Вот как», задумчиво проговорил Махшут, а каменный зал наполнился мерными ударами точильного камня о нож. «Дзинь, дзынь». Ничего не говоря, я продолжил свое занятие. «Рык», — тихо проговорила Сера, коснувшись моего плеча. «Дзынь, дзынь», — было ей ответом. Наступила тишина, практически идеальная, только лишь земля вздрагивала где-то там внизу, кто-то огромный передвигался. Но только я знал об этом, так как активировал стихию земли, и потому точил свои ножи, не говоря никому об этом и думая о своем, и заодно слушая о том, как меня хотят бросить. «Пусть бросают, как говорится, каждый получит по заслугам, и я не верю, что мне тут суждено умереть». «И что?» – первым проговорил Махшут. «Вот так просто встанем и уйдем?» «Да, так просто. Встанем и уйдем, оставив ему оружие. Ну конечно, эти два ножа, его топор и щит могут нам еще пригодиться», – спокойно проговорила, вставая, Ария. «Пошли, этаж не разведает себя сам». «Пойдем», – ответила Сира. И лишь Махмуд замешкался. «Вы это, я так не могу», спокойно проговорил Махшут. «Оставим ему топор и щит, и мой бурдюк с водой. У него есть вода», посмотрев в сторону подземной реки, проговорила Ария. «Оружие можешь оставить». «Дзынь, дзынь». Я не реагировал на их слова, но когда около меня упал бурдюк с вином, я поднял глаза. «Мы еще вернемся», подмигнул Махшут и прошептал. «Сам понимаешь, разведать надо. А ты пока присмотри за моим венцом. Если не вернемся, оно твое, но постарайся все же оставить хотя бы глоток, на всякий случай». Я улыбнулся этому чудаку, что торопливо хлебнул из бурдюка и побежал к двум удаляющимся девушкам. Прильнул к бурдюку и я, крепленная, «Эх ты, Махшут, какой же ты все-таки, гад! Раньше не мог дать мне его глотнуть». В груди потеплело, а вздрагивание земли прекратилось. То, что было там, затаилось, оно уже знает, что к нему идут. Оно ждет их. «Ха!» — улыбнулся я, смотря на речушку. «Эти девушки уже давно решили, еще до того, как купили, что я просто кусок мяса, и сейчас лишь жалеют, что не смогли меня использовать до конца и лишь после выкинуть». Вот с такими мыслями я на кулаках спустился в холодную воду, вытянув ноги, которые сразу же начали болеть от холода, но между тем в них почувствовалась расслабленность. Не знаю, что в ногах перемкнуло, что я такое надсадил, но только сейчас мышцы стали расслабляться, и я мысленно послал им благодарность. «Вы отдохните», — усмехнулся, — «пока не настало ваше время», и глотнул еще вина, которое неплохо согревало, оставив всю боль там, позади, и поселив радость в моей душе. Оставив меня наедине с самим собой, они сделали ошибку, ведь теперь у меня попросту нет иного выбора, как вновь обратиться к своему тайному оружию — разуму. «Ну что, начнем?» — печально улыбнулся я, хлебнув вина и затем сжал рукояти ножей, что воткнулись в берег реки, пока сам я улегся на спине, погружаясь в воду и удерживаясь на плаву лишь благодаря клинкам. Тело неплохо раскачалось, осталось подтянуть разум, подумал я и начал перебирать пакеты со знаниями в запечатанном отделе памяти. И тогда посмотрим, на что я способен. Эх, наверняка будет весело. Ноги меня не волновали, я думаю, что это временный сбой. Да, страшно осознавать, что ты неполноценен, но уверенность в том, что это лишь временные трудности, неплохо помогала мне. Но пока ноги ничего не чувствовали, я решил не терять время зазря, ведь толчки и дрожь земли нет-нет да все же чувствовались. Какой бардак, вздохнул я печально, закрывая глаза, отдаваясь ледяному потоку и погружаясь в себя. Боевые искусства, уже не надо, и мне все еще не хватает силы разума даже чтобы прочесть этот пакет с памятью. Боевая магия, теория магии, знание темных ритуалов, нет, нет и еще раз нет, не потянуть мне сейчас такие пласты, ну вот неужели я не мог оставить ворох мелочи, разделенный на мелкие пакеты? Стой, а почему эти пласты ранее я и не видел даже? Не значит ли это, что в башне мои возможности увеличены? Ищем, что там появилось то. Магия крови, магия огня, бытовая, стрелковое оружие. Стоп, это вообще что и откуда? Взрывчатка, наркота, химия. Химия, ах ты, Павлик, оставил пару нычек, как бы я ни чистил. Про взрывчатку интересно, эх, поверхностные знания ядерного синтеза это уже немало, осталось только понять, насколько знания эти поверхностные. Но все это мне не потянуть в данном состоянии, но теперь я знаю, что мой маленький чердачок оказался не таким уж и маленьким. Тут столько всего, как я только умудрился впихнуть невпихуемое, не знаю даже. Хм, нахмурился я с закрытыми глазами, чувствуя, как колет большой палец левой ноги. Все-таки что-то оживает, но я все еще не нашел то, что мне было нужно. Для простоты работы нужно было визуализировать память, и потому я представил огромный чердак, забитый ящиками, так будет попроще работать с памятью. Огромные пласты памяти казались деревянными ящиками, обитыми железом, на каждой стороне было написано «Опасно, не трогать», и мне их не поднять. Ветхий чердак был забит под завязку, но рыская между ящиков, огромных массивов данных, я нашел его, маленький, практически невесомый, маленький конверт с надписью «Анализ», усмехнулся я, не понимая, чье это и будет ли оно вообще полезным в моей ситуации. Но нужно же с чего-то начать. Итак, осматривая конверт, я увидел вторую пометку «Открыть в случае необходимости». Разворачивание практически невидимого пакета данных было завораживающим, и я получал удовольствие, которое прекрасно знал Павлик. Знание, какой же это кайф, пошла потихоньку теория анализа. Так, что там говорил Геродот? Аристократ что ли? Интересно, похоже, это знание Павлика, ну ничего, мне не помешает. А теперь перейдем к настройке рунного заклинания на разум, гласил пакет данных. Он изменит ваше восприятие и упростит понимание вещей, ранее вам неизвестных, так как базируется на заклинании опознания предметов. Стоп, чего, какого, заорал я в своей голове. Мой разум к такому не готов, я же спалю свой мозг, не надо мне никаких заклинаний, отмена, отмена, отмена, мать твою, отмена. Поздно, нервно хихикнул я, и началось. Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааa Упирался в камень. А между тем перед моими глазами начали появляться руны, огромный массив данных, что основывался не только на магии. Теория математики, физики, химии и биологии, все в ужатом виде, с ними и философия, скользнули мне в разум, но не для того, чтобы наполнить его знаниями, а чтобы создать инструмент, который в будущем может как помочь, так и стать бесполезным. Меня трясло, я то терял сознание, то вновь ухватывался за мысли, что струились в голове. Казалось, что меня ломают на мелкие куски и вновь собирают по частям, обмазывая части клеем и неровно склеивая. И вот я рассыпаюсь мозаикой, и мое сознание вновь и вновь начинает собирать картину моего «я». Невыносимые муки заставляли меня орать от боли, биться в конвульсиях в воде, клясть себя за дурость, мучиться от непонимания, зачем и за что мне такое мучение. Но ничто не вечно, и вот я открыл глаза, уставившись в потолок, где на высоте десятков метров росли зеленые кристаллы, силясь осветить полутьму. Я не понимал, кто я и где, но я знал, что этот зеленый свет искусственен, и что кристалл живой. Это симбиоз органики, которая поглощает камень и перерабатывается бактериями, а те как раз и испускают свет. Форма же кристалла выбрана либо в виде зашиты, либо кристаллы рукотворны, их создал кто-то для освещения, и они самовоспроизводящиеся. Но их цель одна – освещать. Тук-тук-тук, почувствовала моя рука дрожание земли, а ноги коснулись скользкого дна подземной реки. В голове творился бардак, я был собой и не был одновременно, анализ не чувствовался, но в голове возникла идея, посыл. Я должен помочь Ари, от нее зависит все. Словно робот, автоматически выполняя движение, я выбрался из речки, и, взглянув на воду, уже начал понимать, что вода не так проста, как я думал изначально. Она заряжена энергией и имеет удивительные свойства по заживлению и восстановлению биологических созданий. Когда-то на сводах, где растут кристаллы, была надпись, что рассказала бы о дивном источнике лечебной влаги, в которую мне посчастливилось погрузиться. Мертвая вода, пронеслось в голове, а есть ли здесь живая вода, но я не стал долго размышлять о самой башне и о дивных ее создателях, что продумали все и сделали так, что функционал не был потерян сквозь тысячелетия, даже если все забыли о том, что оставили они здесь навсегда. Я шел вперед словно зачарованный или зомби, сжимая два ножа в руках и не взяв с собой ни щита, ни топора. Огромные мышцы наливались силой, а лысая голова, казалось, отражала свет кристаллов. Там вдали шел бой, стены дрожали, было слышно, как кричал Махшут, и, как мне казалось, кричал он о том, что Ария не смогла уничтожить монстра, но не могли досюда донестись звуки, все это я знал от вибраций, что распространял камень, встречая звуковую волну. Ша-ша-ша-ша-ша, послышался звук слева, удар ножом, второй, и шум прекратился, а я все шел, пока на меня не напали два трупа с огромными когтями. Удар ножом отрезал руку, второй удар пронзил насквозь голову, а второго мертвяка я прикончил прямым ударом в голову, она хрустнула, и серое тело пало у моих ног. Бездумные монстры проверяли меня, на крепость, я же на них почти не отвлекался пока, качаясь из стороны в сторону, шел по коридору. Меня больше интересовало то, как был построен этот странный коридор, нежели жаждущий моей крови монстр с раздвоенным хвостом длиной метров полтора. Устал, без боли проговорил я вслух и сел у выхода в огромную залу. Зал длиной в километр с 40-метровыми потолками был наполнен светом, там огромный, покрытый каменным панцирем, черепаха-подобный монстр теснил мою группу. Его серые клешни постоянно пытались достать Сиру, что танцевала со своим копьем у самой морды монстра. Он был ослеплен стрелами, а на панцире были отколоты огромные куски камня, но все же это не мешало ему. Тварь была словно создана против Арии. Он плохо поддавался магии, и стандартная стратегия против него уже не сработает. Здесь нужна жесткость, грубая сила, которая есть лишь у меня. Эррр, родился рык в моей груди. Шаг мой ускорился, и вот я уже бежал, чувствуя, как содрогается земля от ударов монстра. Передо мной было два пути, напасть сходу и попасть под удар мощного змеевидного хвоста с шипами, и это был легкий путь. Но в моей голове практически отсутствовали мозги, и потому я выбрал второй путь, сложный. Сапоги коснулись отвесной стены, шаг, второй и самый сложный, третий, и вот я уже бегу по практически отвесной стене с двумя ножами над панцирной серой тварью. Рассматривая ее панцирь, стало понятно, что на него приземляться нельзя ни в коем случае, оно все в мелких, крючковатых иглах сантиметров 7, и они наверняка отравленные, и вдруг эти иглы задрожали, и начали отрываться от панциря, разлетаясь в разные стороны. «Ария, щит!» — закричал Махшут, и Сира отскочила от монстра, а над троицей воинов замерцала пелена. «Хаем!» — сорвался я со стены, видя, как иглы летят во все стороны. Огромная пасть была прямо подо мной, но я ее не боялся, во мне мозгов как у курицы, страха нет, нет и жалости. Каблук моего сапога со всей силы ударил в лоб монстра, заставив его голову на мгновение коснуться каменного пола. Точный удар вместе с моим весом вырубили монстра на доли мгновения, а мой сапог уже соскользнул со лба монстра. И в полете я нанес два удара ножами по вытянутой морде с рогом на носу, не разбирая, что за тварь стоит передо мной. Тварь рванула голову вверх, очухиваясь после удара об каменный пол и приходя в сознание, а я скользнул двумя шагами под голову. Я знаю, что бьется в груди этого зверя сердце, а значит это, что в нем есть кровь. Если же есть голова, значит и есть шея, и по ней ударили бритвенные лезвия огромных ножей, в мгновение ока погружаясь по рукоять. Два рывка и клинки раскурочили полуметровую рану, и меня окатило кровью. Рывок назад спас меня от удара головы, но было поздно. Там, где, сокрушая каменный пол, опустилась голова монстра, уже не было меня. «Рык!» — закричала Сира. Я молча взвалил ее на плечо и помчался к Махмуду. Схватив словно котенка Арию за шкирку ее тканевой брони, взглянул на Махшуда. «За мной!» — с хрипом проговорил я и сделал два шага назад, и в этот момент огромный рог чудовища ударил в стену рядом со мной. Ошибка подкинула информацию мне сознание. Кровь он чует, но не видит. Бросить девушек нельзя, они в крови. Он их учует. Два по 70 килограмм на плечах, ну я и идиот. Ну да ладно, поиграем, а точнее потанцуем. Под монстром уже натекла лужа бурой крови, и останавливаться тот фонтан не собирался. Он сделал два шага назад и вдыхал воздух, ища меня. Его хвост хлестал по земле и стенам. И вот он повернул голову ко мне. Удар. Пять шагов в сторону. Грохот, осколки камней и тысячи иголок сорвались с его спины, и парочка из них воткнулась в Арию и Сиру. Подкат, туша метнулась боком, силясь раздавить меня. От его удара содрогнулись стены зала, чудовище же с трудом стояло у стены. И вот его огромные, массивные ноги дрогнули, и он упал. Он умирал, но все еще был жив. «За мной!» – прохрипел я вновь, заметив в своей ноге с десяток игл, а на моей спине лежали еще в сознании, но парализованные девушки. Я бежал, что было сил, слыша, как за мной сперва еле поспевал, а затем и вовсе упал Махшуд. Пришлось развернуться и схватить его за шкирку. Было тяжело, в глазах мутнело, но вот я услышал шум реки, первой в воду полетела Ария, затем Махшуд, а Сиру я аккуратно опустил в реку. «Ты чего творишь?» — первым заорал Махшуд. «Да заткнись ты!» — закричала Ария. «Рык, я тебя прикончу!» «Живой!» — прижалась ко мне Сира. «Мы тоже живы». Сидя в реке, я улыбался, я успел, не вмешайся я, и они бы умерли. И это плохо, ведь без Арии мне не выбраться из башни. «Госпожа, давай ты теперь обойдешься без приказов», — измученно проговорила Сира, приняв от меня бурдюк с вином. «Я спать», — устало проговорил я и закрыл глаза. Меня трясли, орали в ухо о том, что скоро придут остальные отряды, но мне уже было плевать. Я спал. Глава 9. Спокойствие царило на первом этаже. Пока я спал, Сира и Махшуд разведали его и зачистили от опасной мелочи. В то же время у берега реки в обнимку спали два члена группы, две ударные силы. Одна обладающая магией, что испепелит все, что стоит на ее пути, а вот второй ударной силой группы стал я. Моя физическая сила неудержима, и как показал бой с панцирником, отсутствие меня может погубить отряд. В нашем отряде нет полноценного целителя, и если не будет того, кто будет идти впереди, не боясь умереть, отряду конец. На мне простая задача – встречать своей грудью и сдерживать противника до того момента, пока остальной отряд не расковыряет его стрелами, магией или ледяным копьем, ну и если повезет, самому нанести как можно больше урона. Но это вторичная задача, первичная же в том, что я щит отряда, и без меня им не выжить, как и мне не выжить без магии исцеления Сиры, ведь все равно, несмотря на целебную силу мертвой воды в источнике, ледяная ведьма привела меня в порядок, иначе мне бы потребовалось, как и Ари, около 12 часов сна для восстановления, но хватило всего лишь часа. А Махшуд, как подсказывал мне анализ, оказался лишь на первый взгляд бесполезным. Махшуд с Сирой сейчас осматривали панцирника, единственного огромного монстра на нашем пути, что не был расщеплен магией Арии, но им не найти того, что они ищут, артефактов или части силы этого монстра. Я видел то, что не видели они. Это не монстр башни, это не порождение зла, что лезло как тот червеобразный костяной монстр из глубин, в желании вырваться на поверхность. Нет, это иной тип, не нападающий, а обороняющийся, и его создала из насекомого сама башня, чтобы защитить последний оплот, разделяющий один мир от другого. Страж первого этажа башни пал, мы очистили этаж не только от врагов, но и от союзников, и такова судьба каждого этажа. Сидеть у берега реки было хорошо, прохладно и спокойно. Ария умывалась после сна, понимая, что часы тикают, и нам пора вновь двинуться в путь, вперед к опасностям, ведь скоро придут они, иные проходчики, и нам уже будет не до отдыха, начнется охота. «Как ты?» — вдруг обратилась ко мне Ария. «Уф-эф-эф», — вздохнул я, лежа на каменном полу. «Час сна помог мне привести свою голову в порядок. Сражаться будешь сам или мне приказать?» Смотря мне в глаза, спросила Ария, и я лишь кивнул, сама разберется и сделает, как пожелает, я все еще ее раб. Ария умывала свое лицо водой из реки, посматривая на почти пустой бурдюк с вином, который я держал в своих руках. Как же тяжело с Махшудом, улыбнулась Ария. Но вино почти кончилось. Если бы он попросил, мы бы взяли еще, для подкрепления духа. Эррр, улыбнулся я, зная о том, что из пяти емкостей с водой, что мы взяли с собой, лишь одна с водой, и то в нее подмешано немного вина для вкуса. Ты спас нас, тихо проговорила Ария, смотря в сторону прохода, где раздавались гулкие шаги Махшуда и Сиры. Я запомню это. Мне нечего было ей сказать, и потому я лишь кивнул, проверяя свои ножи и прочие оружие, пока она хозяйка всем ее словам грош цена. Как подсказывал анализ, эта сука, а по-другому ее не назвать, сейчас играла. Она не была благодарна мне, нет, я же тупой раб, я выполнил то, что был должен. А она удивлена лишь тем, как вовремя я прибежал к ней выполнять то, зачем рожден. А забота и любая благодарность — это лишь кость для псины, чтобы та и дальше выполняла свою службу. Нашел, радостно закричал Махшуд в одном из залов первого этажа. Символ силы, я нашел. Бегом, за мной, сорвалась с места Ария, приказав мне, а я лишь ухмыльнулся и проверил ножи за спиной, да положил на плечо топор. Идя за ней, несмотря на холод печати во лбу, я выполнял приказ как можно медленнее. Здесь, внутри башни, путы моей рабской печати уже, казалось, ослабли, и если я прав, сейчас все и решится. В тысячи шагов от речки с мертвой водой в огромном зале, освещенном красными кристаллами, я нашел остальных членов отряда уродливого иероглифа, что был выдавлен прямо в скальной породе. Ария стояла около него в своем белом одеянии с небольшим ритуальным ножом в руке, и что-то чертила на ладони лезвием, а капли крови падали о землю, разбиваясь на тысячу частей. И вот окровавленной ладошкой она коснулась знака на стене. Кровь заструилась по иероглифу и начала светиться красным светом и застывать, превращаясь в камень. И содрогнулась башня, казалось, что все вокруг пошло трещинами, с потолка падали камни, но тут же исчезали, не пролетев и полуметра. Стены начали покрываться трещинами, земля все норовила уйти из ног, все дрожало и казалось ненастоящим. Пространство вокруг изменялось, под ногами из ниоткуда начала пробиваться трава, а за каменной стеной, на которой был выдавлен иероглиф, что сиял в полутьме, послышался шум воды. Магия крови, пронеслась догадка в моей голове, и вдруг я почувствовал то, что успел уже позабыть после перерождения, и потому закричал, что было сил. Свобода, я свободен, словно чугунные оковы спали с меня, как же легко мыслить, как легко говорить. Боги, как же мне сейчас хорошо. То, что, казалось, уже было забыто, потеряно навсегда, заполняло мою суть. Это только кажется, что нет разницы, свободен ты или нет, но теперь я ощущал свободу физически. И это было невероятно. Я видел улыбающееся лицо Сиры, что смотрело куда-то под свою кожаную броню и сидящего на полу, прямо на траве, Махшуда. Он уставился на свою руку, где, как я помню, раньше был причудливый узор пленного, клеймо, которое он носил на себе десятилетия. Они все чувствовали похожие на то, что чувствовал я. И тогда я взглянул на Арию, что сейчас смотрела на меня своими черными глазами, полными злобы. Она единственная была вошедшей в башню свободной, мое, искривился ее рот в крике, что был наполнен злобы, а из руки вылетело заклинание крови, которое летело прямо мне в грудь. Вы принадлежите мне. Одного взгляда мне хватило, чтобы понять, что за заклинание летит в меня. Я знал его с позапрошлой жизни, когда магия крови для меня была не пустым звуком. Заклинание подчинения. Так вот каков запасной план моей бывшей хозяйки. Ярость во мне затмила на мгновение разум. Она решила отобрать мою свободу, ну ничего, теперь за нее я буду драться. Топор полетел в Арию, с размаха разрушив заклинание на самом подлете, когда оно уже тянуло свои кровавые щупальца к моей свободе. К сожалению, лезвие топора пролетело в сантиметре от головы Арии, заставив на секунду показать магический щит вне магического зрения. Лезвие топора лишь звякнуло, окатив Арию снопом искр, а не расколол ее гнилую башку, как переспевший арбуз. Топор вошел в каменную стену позади Арии, и из-под его лезвия вырвались струи воды, окатив холодным душем Арию в спину. Магическая защита должна быть нейтрализована, но медлить нельзя, ни мгновения. Хозяйка будет биться с рабом на смерть, не щадя ни себя, ни меня. Нож словно сам появился в руке, и я в два шага оказался перед Арией. Лезвие ножа столкнулось с заклинанием крови, которое вновь послала моя хозяйка, бывшая хозяйка. Дура, магия крови живая, ее нужно по-иному использовать. Сразу видно, не было у нее достойных учителей, и потому я стоял около нее, свободный и живой. Лезвие ножа прижало ее шею к каменной стене, пробив последнюю пелену защиты, которую я прошел, приложив к ножу неимоверные усилия, а моя рука до хруста сдавила ее окровавленную ладонь. В глазах Арии отражалась злоба и бессилие, меня било током, тысячи вольт проходили по мне, заставляя отринуть от девушки, будто я коснулся оголенных проводов, но мое базовое сопротивление ко всем стихиям спасало меня, и я нагнулся к уху Арии. «Ну здравствуй, сука», с рычанием проговорил я, «теперь у тебя нет власти надо мной, убери защиту, если жить хочешь». Я слегка ослабил лезвие ножа и удары тока закончилось, хозяйка наконец поняла, что я не шутил. «Сира», просипела Ария, и я замер, ожидая удар копья в спину, но его не было, как и стрелы в шее. Вода стекала по моей голове, леденя кожу, и я медленно повернул голову в сторону моих соратников, как по боевой группе, так и свободе, что они получили вместе со мной. Они так и сидели, как и до момента моего нападения на Арию, и с интересом смотрели на нас. «Как думаешь?» — с линцой в голосе спросил Сиру Махшут, держа в левой руке метательный нож с горящими на нем рунами. «Как он пронес артефакт в башню, я даже представить не могу. Кто тупее, он или она?» «Думаю», касаясь копья левой рукой, а правой поправляя волосы, проговорила Сира, «что она, но и рык недалеко ушел. Если прикончит ее, то станет самым тупым куском мяса на свете. Свободный, помни, она проходчик, без нее нам не выбраться. А ты, бывшая госпожа, все равно тупейшая во всем империуме», — улыбнулся Махшут. «Чего творишь? Заклинание подчинения, вот что она творит», — зло оскалился я, смотря в глаза Ари, поняв, что о моих соратниках беспокоиться надо не мне, а Ари. «Аналог рабской печати наложить хотела. Анало, анали, анули. Чего?» — переспросил Махшут. «Это слишком сложно для старого кочевника вроде меня. Это значит, что заклинание такое же, что и печать раба», — помогла ему Сира. «Так бы и сказал», — возмутился Махшут. «А откуда он такие слова знает? Ученая у нас зверушка, ты разве не заметил?» — усмехнулась Сира. «Заметил, но он все равно тупой». «А в чем он тупой?» «Да потому что не дали бы мы ей нас поработить вновь. Я парализующий яд приготовил, вот, ножичек создал наспех уже в башне», — разъяренно прокричал Махшут, сверкая своим кинжалом с рунами. «Мы сами виноваты, что не поговорили с ним», — вздохнула Сира, и, посмотрев на Арию, добавила: «Не дергайтесь, госпожа, сейчас, пока я свободна, по силе буду равна вам, и заклинание крови на мне не сработает, ты же знаешь, мое тело заморозит любую кровь. Вот, это и есть главное доказательство, что она тупее рыка. Ну куда она лезет, дура?» «Одним словом», — начал говорить Махшут, как вдали я услышал человеческие голоса, это активировались ворота портала и другие группы вошли в башню, так как они знают, когда запитывается символ на этаже, а значит для них этаж теперь безопасен. «Найти Арию, в боевой порядок», — кричали голоса, гремя оружием. «Если она еще жива, нейтрализовать любым способом, а ее группу взять в плен. Нам нужен язык, и отмычки еще пригодятся на иных этажах. Прикончи меня сейчас, или доверься до конца», — прошептала Ария, смотря мне в глаза, и я убрал лезвие от ее горла. Но сперва я посмотрел на моих невольных союзников, что утвердительно кивнули. «Живи, и дай мне только повод», — начал говорить я, как меня перебил Махшут. «А мудрейшая из мудрейших, давайте я вам все объясню, чтобы не было недопонимания между нами», — вскочил с места Махшут и даже поклонился слегка Арии, вызвав усмешку Сиры, что помчалась собирать вещи. «Мы уже давно с Сирой договорились, просто рык, если его теперь можно звать этим тупым именем, что вы дали, не был осведомлен. Так вот, если попытаетесь выкинуть какой фортель, я вам обещаю, что вы пройдете башню, вот только в качестве рюкзака нашего здоровяка, без рук и ног, да и язык ваш я с удовольствием вырежу. Ты столько лет верой и правдой служил мне и моему деду», — тихо проговорила Ария, все еще косясь на мой нож. «Проблема в том, а тупейшая во всем империуме, я не принадлежал себе, я не мог вернуться в родные края, не мог завести любимую жену и даже детей, ваш дед поставил на это запрет, не мог я выбрать, что буду делать на следующий день, и теперь за свою свободу я с удовольствием убью и даже умру, кровожадно улыбнулся Махшут. «Ваш дед обещал мне свободу после его смерти. Со смертью моего хозяина я должен был стать свободным. А этот кусок вонючей лепешки Хаустана за полчаса до своей смерти передал меня вам со словами, что я знаю слишком много о семье. Сира», — тихо позвала Ария, когда ледяная ведьма появилась с мешками за плечами и кинула мне мой щит. «Мы же были почти подругами. У меня дела на севере», — отчеканила Сира, передавая мне медный щит, пару бурдюков с вином и мешок с едой. «У тебя дел там нет, ты будешь жить в песках до самой смерти, и мои дела тебя никогда не волновали. Пора идти», — прохрипел я, горло першило, не привык я так много говорить, или к ним, или от них. И я посмотрел на Арию, как и Махшут и Сира. «Я», — запнулась Ария, потирая горло, на которой осталась красная линия от лезвия моего ножа. «Сейчас ты лидер, и не дай бог еще раз ошибешься, как с ногами рыка», — по-доброму улыбнулся Махшут, не убирая стрелы с тетивы. «Я буду следить за тобой, не вреди нам, и мы не навредим тебе. За мной», — воскликнула Ария. «Встретим их на втором этаже, а пока разберемся с усилениями, что нам дали, и попробуем договориться. Не убивай и не будешь убит, не искушай и не будешь искушен», — проворчал я. «Ведь нам с тобой жизнь наша не принадлежит. Так давай пройдем эту башню шаг за шагом, как единый отряд». «Ой, какой ты красноречивый стал», — промурлыкала Сира, идя за мной в боевом построении, втором его варианте, когда впереди идет Ария. «Прямо находка для любой женщины, большой, красивый, а еще и умный. Как мы с Махшудом будем искать тебе жену?» «Нет, я могу привести тебе невесту, но как только я уберу нож с ее горлышка, она ведь тут же сбежит». «Прекратить разговоры», — приказала Ария. «Выход на второй этаж где-то тут». «Где?» — спросил Махшуд после минуты блуждания по огромному залу, в котором, казалось, нет ни единого коридора, дыры или хоть какого-то прохода. «Здесь», — устало проговорила Ария. «Я чувствую его, но не вижу. У нас есть глазастик, теперь еще и разговорчивый», — усмехнулась Сира, посмотрев на меня с издевкой, хотя я и не понимал, чем заслужил такое отношение. «Рык, будь хорошим песиком для бывшей хозяйки, найди проход. Не стоит нам встречаться сейчас с проходчиками, роль отмычки меня не устраивает». «Что такое отмычка?» — спросил я, выйдя вперед и слушая, как к нам осторожно крадутся вдалеке воины в пластинчатой броне, что оглашает каждый их шаг звоном. «Ты рассказывай, а я поищу пока». «Лучше я», — заговорила Ария. «В нашем отряде отмычка ты, идущий впереди в самых опасных местах, и если что, ты сможешь выдержать опасный удар. Убить тебя, как я и задумывала, далеко не каждый монстр сможет. В башне ловушек, что волос на твоей голове. Я лысый», — заметил я, чувствуя, как напряжение в отряде начало уменьшаться. И хоть за Арией следила пара глаз, а Махшут не выпускал из руки свой метательный нож, сейчас мы единый отряд. Мои глаза искали хотя бы одну мелочь, хоть одну зацепку, но огромный зал казался тупиковым. Огромная скала, наклоненная вертикально, на которой росли кристаллы рядами, словно зубы какого-то гигантского крокодила, никак не могла быть входом, но меня вдруг осенила догадка. «Скала похожа на голову», — сказал я Ари, и она меня поняла с полуслова, словно сама прозрела, и стрелой сорвалась с места, пробежав прямо между рядами кристаллов и камней, вросших в землю. «Вход в глотке», — прокричала Ария, коснувшись окровавленной рукой камня в месте, где должно быть горло. «За мной». Камень впитал ее кровь, я видел, как начинает оживать камень, как в полости скалы вдруг открывается глаз. На камне начали проявляться чешуйки, а разбросанные по полу залы камни вдруг становились в ряды зубов. Махшут и Сира уже стояли в пасти каменного, огромного крокодила, а я еще не сделал и шага, смотря на то, как люди сами прыгают в пасть чудовища. «Рык!» — окрикнула меня Ария. «Я приказываю, дура!» — прокричала Сира, ударив подругу кулаком под дых. «Рык, иди сюда!» — кричал Махшут. «Двигай задницей!» Они уже стояли внутри рта каменной твари, а я же со стороны видел, как оживает камень, как неживое становится живым, как появляются огромные, когтистые лапы рептилии, как кристаллические зубы превращаются в белые зубы монстра, и как камень, на котором стоит мой отряд, превращается в алый, огромный язык. «Скорее, ловите гиганта!» — закричал кто-то позади меня, пока они не спустились на второй этаж. «Ловушка!» — кричал мой разум. «Это пасть монстра!» — видели мои глаза, но собрав волю в кулак, я побежал вперед. «Гра-а-а!» — кричал я, размахиваясь топором и надеясь не быть сожранным. и открытая пасть ринулась на меня, в одно мгновение проглотив Махшуда, Сиру и Арию. Я от ужаса увиденного метнул в горло каменного зверя топор. Пасть закрылась за мной, сомкнулись зубы, и я в ужасе схватился за один из зубов. Огромная голова вздернулась вверх, силясь проглотить меня, и я завис над горлом. Алый огромный язык ударил по мне снизу, припечатав к небу огромного крокодила, на мгновение оглушив и заставив разжать руку с зуба. И я медленно покатился к зияющей дыре, то ли ко второму этажу башни, то ли в желудок огромного монстра. «Сука!» — заорал я в ужасе, видя пищевод твари. Глава 10. Леденящий ужас сводил меня с ума, я чувствовал склизкие стенки пищевода и словно обезумел, пытаясь спастись и не попасть в желудок. Орал, хватался за стенки, слал проклятия и прощался со своей жизнью, и вот когда закончился пищевод, я полетел в свободном падении вниз. Желудок пронеслось в моей голове, но страшный удар, что едва не переломал мне ноги, заставил изменить мое мнение. Нет, это все же камень. И я растянулся на нем, пытаясь унять страх. Как же было страшно, когда меня заживо глотали, а сейчас меня окружала тьма, и я даже не понимал, где я, но, слава богам, не в желудке. И вот внезапно, без предупреждения, мои губы ощутили чужие губы, что прильнули ко мне, сладкие, но до ужаса ледяные, будто уста мертвеца. От страха я схватился за свои ножи, но это оказалась Сира, которую я не мог видеть из-за кромешной тьмы вокруг. Она же мне и помогла подняться на ноги, когда разорвала сладостный поцелуй. «Тише, рык, тише», — шептала мне Сира, которую еще мгновение назад я чуть не порубил на куски, «тут нельзя шуметь». Шагая аккуратно, повсюду вода. Я не произнес ни слова, хоть и хотелось орать во всю глотку, надо было сперва понять, где я оказался. Тьма постепенно начинала рассеиваться, глаза привыкали к низкой освещенности, но я все равно ничего не видел дальше 2 метров. Меня держали за руку ледяные ладони Сиры, а где-то поблизости доносились хлопки по воде, словно что-то тяжелое передвигалось в этом неглубоком водоеме. Вдали замигал свет, и я увидел, как засияла холодным светом ладонь ледяной ведьмы, что замигала в ответ далекому свету. Через несколько ударов сердца ее ладонь погасла, и вновь наступила кромешная тьма. «Иди за мной», — прошептала она мне на ухо, заставив сильно нагнуться. «И не нападай на них, пока они сами не набросятся на тебя, они слепы». Моих губ вновь без предупреждения коснулись губы Сиры, и она с языком, словно в долгом, страстном поцелуе передала мне изо рта в рот какой-то маленький кубик льда, и я проглотил его, чувствуя, как шумит в моих ушах. И затем я заметил, что начал видеть все лучше и лучше во тьме. Она передала мне заклинание, что создало ее тело, так мне подсказал анализ, а для того, чтобы оно меня не убило, ведьма взяла оригинальным образом образцы моей слюны. Приятный метод, улыбнулся я своим мыслям. Очень удобно, не надо таскать кучу снадобий на все случаи жизни, хватает лишь того, что всегда под рукой. Рад, что этой магией владеешь ты, а не Махшуд. Пошли, потянула за собой Сира. Скажешь вслух о первом поцелуе, отрежу яйцо, расскажешь о втором, отрежу и второе. Я не стал ей отвечать, не потому, что мне было нечего сказать. Нет, сейчас я начал видеть на десятки метров вокруг. Передо мной предстала плохо освещенная пещера, в которой находилось огромное озеро, берегов которого я не видел. Мелкое, по крайней мере там, где я упал, и озеро было испещрено множеством огромных валунов, что высовывались из воды. А на некоторых валунах, что выступали над водой, сидели огромные, белесые сущности 3 метра высотой, червеобразные студенистые туловища с 4 лапами. Они вслушивались в тишину. Трубообразные рты, заменяющие им голову, были полны зубов, и из них текла то ли слюна, то ли слизь, что была еще отвратительнее, чем их тела. Постоянно покачиваясь, чудовища ждали, вот в воде что-то проплыло, и огромная червеобразная голова метнула свою голову, ориентируясь на слух, и затем высоко вздернула голову, проглатывая полуметровую рыбу. Но не все монстры сидели на камнях, более мелкие, ростом 1,5 метра, бродили по мелководью, то на 4 лапах, а то и вовсе на 2 лапах, погружаясь тем самым в озеро там, где было поглубже. Но почему-то эти твари бродили лишь на мелководье, не стремясь вглубь озера, куда как раз сейчас меня и вела Сира. Там, где я упал, воды мне было всего по щиколотку, теперь же я брел по колено в воде, а Сире было уже почти по пояс, и мне не нравилось, что с каждым шагом воды становилось все больше и больше. «Выглядит опасно», — крепче сжал я руку Сиры, смотря как мимо вальяжно проходит пятиметровый гигант, отчасти похожий на мутировавшую пиявку. Из его трубоподобной пасти текла слюна, а на голове не было глаз, и только поэтому он прошел мимо. Потому я мысленно успокоил себя. Эта тварь не похожа на смертельную опасность. Вдруг с потолка отвалился камень с мою голову в размере, он упал в 15 метрах от нас, и шум с брызгами воды гулом разнеслись по пещере. Сира быстро, стараясь не шуметь, прижалась ко мне спиной и вытянула вперед свое копье. Я развернулся к ее спине и обнажил свои ножи. Щит утерян, как и топор, и лишь огромные ножи остались моим единственным оружием. «Ц-ц-ц-ц-ц-ц», раздавался неприятный цокот белесых монстров, что понеслись к источнику шума, не издавая при этом ни единого всплеска. И вот я уже видел трех монстров, затем четырех, когда их собралось около десятка, я понял, что как только я схвачусь с одной тварью, на огонек к нам заглянет еще половина тварей пещеры, и они разорвут нас на мелкие части. Два монстра встретились возле упавшего камня, и не найдя ничего живого, одна червеобразная голова вцепилась в голову своего сородича, а мощные передние лапы с длинными когтями заработали как ножи, рассекая плоть в полной тишине. Неприятное зрелище. И к ним уже спешили их сородичи, около десятка, но когда из глубины практически беззвучно появился 10-метровый монстр, даже мне стало не по себе. Весь покрытый ракушками и грязью со дна озера, с полуметровыми когтями на лапах, он нанес свой удар по беснующимися пиявкоподобным монстрам, и сразу закинул разорванные части тел в свой трубообразный рот, откуда тут же раздался дикий скрежет костей. Его зубы, выстроенные рядами, разрывали плоти с легкостью пожирали сородичей в один момент. Те же монстры, что не попали под его удары, ринулись в разные стороны, иногда нападая друг на друга. Через минуту пиршество было окончено, и 10-метровый монстр с выпученным животом, где сейчас происходило движение еще не умерших, перевариваемых по частям заживо сородичей, начал уходить вглубь озера, медленно и даже будто урча от удовольствия. «Пошли», — показала мне знаками Сира, отскочив от моей спины, и медленно зашагала по воде, что закипало от рыбы, приплывшей пожрать кусочки и кровь монстров. Меня трясло от четкого понимания того, что такого сражения мне не выдержать, слишком много противников, и неизвестно, сколько их еще в воде, каких размеров, видов и степеней опасности. Мерзко было смотреть на этот пир, а если еще и участвовать в этой свалке из огромных туш, да против такого гиганта. И потому я пытался идти как можно тише, радуясь лишь тому, что еще не появились отряды кинувшихся в погоню проходчиков этой проклятой башни. Но, к сожалению, я практически уверен, что члены совета, что прошли эту башню однажды, готовы к этому уровню. Хоть Мехмед и говорил, что уровни сменяются рандомно, но это не особо меня обнадеживало, в его рассказах о таких этажах не было и слова. И потому я думаю, что мы влипли по полной, ведь, как говорил все тот же Мехмед, иногда низшие этажи неправильно смешиваются в башне и сотые, 50-е становятся в первый десяток. В таком случае башню пройти невероятно сложно. Швырк-швырк, проносились плавники метровых рыб между моих ног, заставляя быть очень аккуратным. Вот Сира возвела руку над головой и, осветив все над ее головой, ладонь вновь потухла, а вдали, около 300 метров впереди, мигнул пару десятков раз в определенном порядке свет Арии. Сира потянула меня вниз за руку и дрожащими губами прошептала на ухо.